Глава 10. На другой же день Баранщиков пошел в Перу, где жил российский министр. Самого Булгакова Баранщиков не видал, потому что по случаю муравой язвы, свирепствовавшей в Царьграде, Булгаков выехал из города на Мызу. Тогда Баранщиков обратился к домоправителю Булгакова и изъяснил ему свои обстоятельства. Но господин домоправитель не подвигнулся примером добродушного грека Христофора и мало дал веры рассказам Баранщикова и на паспорта его не обратил внимания, а приказал, чтобы он никогда в дом императорского министра не ходил, притя отдачею, буди приедет под турецкую стражу, сказав при том с негодованием: «Как бы то ни было, что ты магометанский закон самовольно или принужденно принял, нужды нет вступаться его превосходительству. Много вас, таких бродяг, вы все сказываете, что нуждою отурчали». И вот Баранщикову при русских стало хуже, чем у чужаков, и пришлось ему добывать себе пропитание паденной работой на корабельной пристани. Плата была изрядная, по 2 левка в день, то есть по 1 рублю 20 копеек. Но жить было дорого, и денег едва хватало. В свободное от работы время Баранщиков не раз ходил в бедном греческом платье в российский гостиный двор и искал покровительство у приезжавших туда русских купцов. Но все русские купцы были тоже народ тертый, и как булгаковский домоправитель совсем не верили сказкам Баранщикова и помощи ему не оказали. В этом горестном положении, оставленный неимоверными русскими, Баранщиков обратился опять к легковерным туркам и среди их случайно встретил близ гостиного российского двора двух, с которыми сошелся и опять надолго отвлекся от осуществления своего страстного стремления возвратиться на родину и соединиться с любимою семьёю и с истинно святою православную верою.